Зажегся зеленый, и Джо поспешил перейти широкую улицу. Дорожка, ведущая в тропическую бухту, строилась для удобства автомобилистов, а не пешеходов, так что от улицы к входу не проложили тротуаров. Ему приходилось лавировать между гудящими машинами туристов, идя по трехполосной проезжей части. Холл гостиницы с мощными кондиционерами встретил Джо как старого друга, и он жадно глотал холодный воздух, пока шел к стойке администратора. Значка у Джо уже не было, но остались визитки, на которых значилось, что он детектив из отдела убийств полицейского департамента Чикаго. Этого было вполне достаточно для служащего гостиницы, который сообщил ему, что место преступления находится на 14 этаже. Едва Джо вышел из лифта на 14-м, как сразу почувствовал себя в родной стихии. Комната была отгорожена от коридора желтой лентой, здесь околачивались трое полицейских в форме, парни явно скучали. «Мне нужно поговорить с кем-нибудь, кто ведет это дело». Загорелый полицейский с накачанными бицепсами глянул на него, прищурившись. «А кто вы такой, интересно было бы знать?» «Меня зовут Джо Райли, я раньше работал в убойном отделе в Чикаго. Я располагаю кое-какой информацией по этому делу». «Стало быть, раньше работали». Парень даже не сдвинулся с места. «Ясное дело, братство ребят в синей форме не всегда гарантирует теплый прием коллеги из другого города, тем паче бывшему. Он и к братству-то уже не принадлежит». «Я вышел в отставку», — сказал Джо, и весь напрягся в ожидании ставшей привычной шутки, что, мол, не равноваты ли. Но полицейский только пожал мускулистыми плечами и сказал: «Пойду скажу ей, что вы ждете». С этими словами он перешагнул желтую ленточку и направился вглубь номера. «Скажут ей?» — изумленно переспросил Джо у оставшихся. Они хохотнули, но ничего не ответили. Через пару секунд появилась худенькая, уставшая женщина в юбке по колено и жеваной кофточке. Перешагнув через ленточку, она представилась как детектив Сьюзен Пайн. Джо обратил внимание, что ребята в униформе отодвинулись, едва завидев ее, словно от бомбы, которая того и гляди взорвется. Джо представился, и она спросила: «Что вам нужно?» «Мне нужно осмотреть место происшествия. Мне кажется, что данное убийство, как две капли воды, похоже на то, что я в свое время расследовал в Чикаго». Она поднесла руку ко рту и начала грызть ногти, но вскоре перестала. «Нет, я никак не могу пустить вас туда», — сказала она. «Это совершенно исключено». «Но мне бы только взглянуть на жертву». «Его уже увезли. Следователь забрал тело где-то сейчас тому назад. Мы еще продолжаем работать, собираем отпечатки пальцев и прочее, но смотреть там уже не на что». Джо помолчал минутку, потом сказал: «Тогда по чикагскому делу у нас тоже не было никаких следов». «О каком это деле вы говорите?» «Ростовщик по имени Бенни Барроуз убит 2 года тому назад. Его убила женщина, задушила, предварительно приковав наручниками к спинке кровати». Детектив пристально посмотрел на него. «Вы по-прежнему работаете в Чикаго? Что в таком случае вы делаете здесь, в Вегасе?» Джо замер на мгновение, покусывая нижнюю губу. «Тут надо быть осторожным. Я, видите ли, покинул службу, рано ушел в отставку после 15 лет работы. Я просто подумал, что могу быть вам полезен». Он еще не успел договорить, а Пайн уже отрицательно мотала головой, да так энергично, что темные волосы хлопали ее по шее. «Раз вы в отставке, у вас нет никаких полномочий». «Я просто подумал, что может помочь моя информация». Она опять окинула его взглядом с ног до головы и, похоже, осталась не слишком довольна увиденным. «Я, наверное, и вправду выгляжу не ахти», — подумал Джо. «Одежда пропотела, измялась, волосы растрепались, пока добежал, и вообще я весь на взводе. Она, по-видимому, решила, что я слегка не в себе». «Послушайте», — сказал он вслух, — «а убийцу кто-нибудь видел?» Она покачала головой. Тогда Джо показал на камеру в дальнем конце коридора. «А запись с камеры слежения, она у вас есть?» Пайн ничего ему не ответила, но Джо заметил, как что-то мелькнуло у нее в глазах. Он выудил из кармана рубашки потрепанную фотографию. «На эту не похоже?» Едва только детектив взглянул на фото, как Джо понял, что на этот раз попал точнёхонько в цель. Ее темные брови поползли вверх, на щеках появился румянец. «Откуда у вас это фото?» Бенни щелкнул. Он был мерзким животным, но увлекался фотографией. И это единственное, что хоть отчасти его очеловечивало. Это был последний снимок, который он сделал перед самой своей смертью. Мы решили, что Бенни щелкнул ее на память как раз перед тем, как убийца пристегнул его к кровати. Она разбила фотоаппарат, но нашим специалистам удалось восстановить пленку. Пейн ничего не сказала, продолжая изучать фотографию. «Это она, да?»